Узнали мы о батюшке Самсоне от сестры. Она же нам выслала потом его книги и фотографии, а также маслице, крестик и песочек. Когда я стала читать книгу, очень сильно плакала. Стали вспоминаться забытые грехи. Когда читала, то как будто слышала батюшкин голос. Как-то очень заболела нога. Я просила батюшку о помощи, и он помог мне. Мысленно сказала: «Верую, батюшка, что все пройдет». И почувствовала аромат. Смотрю, песочек-то батюшкин благоухает. Такой аромат. Батюшка Самсон помог дочке устроиться на работу. Заболела как-то внучка, ангина, температура высокая. Мы мазали ее батюшкиным маслицем и прикладывали иконочку в течение 2 дней, и температура спала. Благодарю Господа, что послал нам такого заступника. Заказала 40 уст о его упокоении. Беру книгу отца Самсона, мысленно с ним разговариваю и получаю и совет, и утешение. Батюшка Самсон, моли Бога о нас грешных. Очень хочется, чтобы батюшку прославили в лике святых. Раба Божия Римма. 18 мая 2007 года состоялась поездка на чин покаяния с заездом потом на могилку старца Самсона. За 2 часа до отъезда получаю я травму левой руки, чуть выше кисти. Острым предметом проткнула руку до кости. Рука сразу же онемела, синева полосой опустилась к пальцам, появилась опухоль, боль, а также чувство, как будто бы было повреждено сухожилие. Вот, думаю, поездка отменяется и заменяется поездкой в больницу. Но приходит и вторая мысль, как бы побеждающая. Нет, поеду. А уж если нужно будет в больницу, то потом. А где-то в душе теплится надежда, ведь куда мы едем? На могилку старца Самсона. Оказала себе первую помощь, как могла, помазала святым маслом, наложила мазь, перебинтовала, написала записочку, а в душе жила надежда, что батюшка поможет. Всю дорогу просила о помощи. Приехали мы на кладбище в 6 часов утра. Мысль не оставляла: «Батюшка Самсон, помоги». Вышли из автобуса, идем на могилку, и вдруг я почувствовала в раненой руке какую-то легкость, отсутствие боли. До могилки мы шли, читая молитву «Всемилостивая». Пришли на могилку, почитали акафист, приложились к батюшкиному кресту, помазались маслицем. Я прикладывала к могилке больную руку с мысленной просьбой помочь мне исцелиться, а потом помазала больное место освященным маслом. И вот я была еще недалеко на обратном пути от батюшкиной могилки, как вдруг заметила, что синева на больной руке побледнела, припухлость спала, боль еле ощущалась. След от травмы остался совсем незначительный. Спасибо батюшке Самсону. Хочу передать рассказ одной православной женщины. К нам в монастырь приехали паломники из Дивеево с иконой преподобного Серафима Саровского и царской семьи. Они же привезли с собой и портрет старца Самсона, Сиверса. Когда они молились, я стояла рядом и смотрела на батюшку Самсона. И подумалось мне тут: вот бы мне такой портрет. В этот момент портрет батюшки падает из рук этой женщины, она же говорит: «Отец Самсон больше не хочет идти с нами далее, он остается здесь», и передает портрет батюшке мне. Далее она говорит мне: «Много святых мест я объехала с этим портретом, теперь он остается у вас». Так ко мне пришел батюшка Самсон. Слава Богу за все. Аминь. Еще один рассказ этой же женщины. Однажды нас повезли в паломничество в Троице-Сергиеву лавру, затем в Москву, в Свято-Данилов монастырь, к Матронушке. А когда возвращались обратно домой, проезжали мимо Ново-Косино, то есть мимо Николо-Архангельского кладбища. Вдруг экскурсовод объявляет: «Батюшка Самсон обидится, если мы к нему не зайдем». Я тогда даже не понимала, о ком идет речь. А когда уже зашли на территорию кладбища, и я увидела стенд с батюшкиным портретом, то подумала: ведь мне уже подарили портрет отца Самсона, а теперь он сам позвал меня к себе. На могилке было много чудес. Там присутствует большая сила и благодать. Наш экскурсовод в автобусе поставил кассету о батюшке Самсоне, хронику, где батюшка служит литургию и кадит кадилом. Я вместе с одной женщиной сидела в первых рядах, почти рядом с телевизором. И вдруг мы почувствовали запах ладана, шедший, казалось бы, прямо из телевизора. «Слава Богу за все», пересказала раба Божия Наталья. После того, как была отслужена лития старцу Самсону Сиверсу и прочитан ему акафист, у рабы Божией Ярославы из Геленджика врачи сняли диагноз «рак». Свидетель – раб Божий Олег из города Шахты Ростовской области. Просим канонизировать в лике святых старца Самсона Сиверса. Бойко Олег, Шахты. В январе 2007 года мы с мужем ездили к могилке старца Самсона. Там я приобрела батюшкины книги и маслицы. В течение 3 лет меня мучили сильнейшие боли в области шеи, остеохондроз. Ночами я не спала от боли, медикаменты не помогали. Я обратилась за помощью к иеросхимонаху Самсону. Стала мазать больное место маслицем. Облегчение почувствовала буквально через 2-3 дня. А потом боль и совершенно отступила. И вот прошел уже почти год, как я совершенно избавилась от этого недуга молитвами батюшки Самсона, о чем и хочу засвидетельствовать. Ерохина, Тульская область. У нас оказались большие долги, выхода из положения никакого не было. И вот мне на глаза случайно попалась книга по молитвам старца иеросхимонаха Самсона. Поехать на могилку батюшки Самсона у нас не было возможности, мы живем в Сибири. Я стала молиться и просить старца помочь нам в нашей беде. И произошло поистине чудо. Мы удачно продали свою квартиру, рассчитались с долгами и купили себе квартиру рядом с квартирой внука, о чем даже и мечтать не могли. Я очень благодарна батюшке Самсону за такую помощь. Раба Божия Зинаида, Алтайский край. В начале года мой внук случайно попал в сложную ситуацию. Его обвинили в продаже краденого. Ему грозил срок заключения. Тогда я обратилась за помощью к батюшке Самсону с просьбой помочь в судьбе внука, укрепить его в православной вере. И вот мои мольбы и молитвы были услышаны. Мой внук на свободе. Спасибо батюшке Самсону. Прошу причислить его к лику святых. Раба Божия Тамара, город Белоярский. Дочери начальница предложила увольняться с работы. Мы были расстроены. Я помолилась отцу Самсону, а через 2 недели начальница подозвала дочь и сама просила ее, чтобы та не увольнялась. Мой зять поступил на работу после института. Работает уже почти год, а жилье никак не дают. Снова прошу старца Самсона о помощи. И спустя 2 недели после того, как мою записочку прочитали на батюшкиной могилке, приходит мой зять и сообщает, что им дали жилье и быстро оформили все документы. Мой брат как-то пробил на участке скважину, а воды в ней не было. В это время одна женщина из нашего прихода собиралась ехать на могилку к старцу Самсону. И сразу чудо. Не хотел рабочий, копавший скважину, копать дальше, но потом согласился, и вода в ней появилась. Батюшка помог и в определении судьбы моих дочек. Сразу после посещения его могилки младшая моя дочь вышла замуж, а почти через 1,5 года замуж вышла и старшая. Теперь зять живет всего лишь за 500 метров от нашего дома. Оказывается, они вместе с моей дочкой ходили в одну школу, но тогда друг друга не знали, и вот по молитвам батюшки встретились и поженились. Сыну, 11 класс, в прошлом году должны были делать операцию. Он сдавал анализ крови, в крови нашли вирус гепатита С. Операция, слава богу, прошла благополучно, но при пересдаче анализа гепатит повторился. Мы с сыном поехали на могилку к батюшке Самсону. Не передать словами, что я пережила. И вот снова пересдача. Гепатита не оказалось, анализ пришел хороший. Спасибо тебе, батюшка. В начале прошлого года дочка застудила лимфатические узлы. Щеки припухли, рот не открывается, боль. Месяц проболела, а в декабре болезнь повторилась. На этот раз я дала ей маслица отца Самсона. Дочка мазала 3-4 дня, а на 5-й день все прошло совершенно. Разве это не чудо? Благодарю батюшку Самсона за то, что помогает нам грешным, и в учебе детям помогает, и в жизни дает обрести веру, учит спасению не только меня, но и моих детей. Сейчас дети явно меняются к лучшему. Батюшка Самсон приводит к вере и спасению целые семьи. Спасибо тебе, батюшка Самсон, что и мне помог исцелиться. У меня была эрозия пищевода. Пила с водичкой батюшкин песочек, при этом молилась, и при повторной гастроскопии ее не оказалось. Слава тебе, Господи, за то, что дал нам грешным такого молитвенника, подающего нам счастье, радость и надежду, отца Самсона. Опишу еще два случая. После посещения батюшкиной могилки уже в метро не обнаружили кошелька. Расстроились, это был подарок сына. Прошу у батюшки Самсона, помоги нам. Домой приехали, а кошелек оказался в сумке. Но, будучи в метро, мы перерыли все вещи, а кошелька не нашли. Спасибо тебе, дорогой батюшка. Читали в книге о том, как одной женщине батюшка помог починить часы. Удивлялись тогда этому. Но прошло какое-то время, сломалась стиральная машина. Подошла к иконам, смотрю на батюшкин портрет, и как-то захотелось прочитать акафист батюшке Самсону, попросить его о помощи. Нажимаю кнопку, а машина загудела и заработала. Я как стояла, так и заплакала тут же. Слава Богу, моя машинка работает до сих пор. Всем сердцем желаю и ожидаю прославления старца Самсона в лике святых. Раба Божия Елена, Москва. Я спускалась с чердака, оступилась и ногой попала в люк. Ногу сильно ушибла, думаю, теперь все, не смогу работать в огороде. Еле-еле пришла домой, помазала ногу батюшкиным маслицем. А утром встала и не могу поверить, нога моя не болит. Так на себе я ощутила благодатную помощь батюшке Самсону. И неоднократно. Мы очень благодарны Богу за то, что Он послал нам такого молитвенника, как батюшка Самсон. И всецело поддерживаем тех, кто выступает за канонизацию батюшки Самсона, потому что он достоин этого. Валентина и Лидия, Московская область. Мы, паломники из Ставрополья, в июле 2007 года сначала заехали на могилку батюшки Самсона, а потом уже продолжили путь по маршруту в Дивеево. По приезде домой сразу принялись за чтение батюшкиной книги. И вот спустя неделю произошел такой случай. Всю почти ночь я не спала, кашляла, поднялась температура, начались какие-то горловые спазмы. Промучилась до 2 часов ночи. Встала посмотреть на фотографию батюшки Самсона в книге и вспомнила про его песочек. Взяла сумочку с песочком, привязала к горлу платком и сразу уснула. Наутро, откашлившись, выплюнула сгусток крови и гноя. Я поняла, что у меня была гнойная ангина. И буквально за 4 часа батюшка Самсон меня вылечил. Я поблагодарила старца и пошла в храм здоровой, ведь я несу послушание просвирны в храме, поэтому мне обязательно нужно быть на службе. Песочек старца Самсона прикладываю ко всем больным местам, и боль по молитвам батюшки отпускает. Раба Божия Мария, Ставропольский край. Много помощи и утешения оказал нам батюшка, хотелось бы рассказать хотя бы о некоторых. Как-то мой сынишка сдернул руку, без мыла не обойтись, но малыш совсем не хотел давать ручку. С большим усилием я помазала его батюшкиным маслицем и посыпала его песочком. И уже минут через 20 он спокойно, с улыбкой, шевелил ручкой. Так же потом было и с пальчиком, когда он нечаянно засунул его в дверную щель. У свекрови длительное время болели поясница и почки. Лекарства не помогали. Полное исцеление принесло маслице и песочек после втирания. У бабушки были большие язвы на ногах размером с 5-рублевую монету. К тому же они сильно чесались. Видимо, поэтому впоследствии была занесена инфекция. И распухла вся нога. Мази, которыми потом мазали, лишь сожгли кожу. Она просто отваливалась, как кожура. К врачу обращаться не стали, так как до этого они говорили, что нужно ампутировать ногу. Мазали маслицем батюшки Самсона, опухоль спала, бабушка встала на ноги. Мама летом наколола подошву ноги возле большого пальца. Со временем нога в этой области после рабочего дня стала опухать и неметь. Стала мазать батюшкиным маслицем, через некоторое время неожиданно для себя обнаружила, что болезненных ощущений больше нет. Как-то моей крестнице снились плохие сны. но после того, как во сне призвала батюшку, больше не повторялись. У знакомой ночью просыпался ребенок, сильно плакал и показывал на угол комнаты. После просмотра дисков с батюшкиными записями все прошло и больше не повторялось. Слава Богу! Будем молиться о батюшкином прославлении в лике святых. Верим, что молитвами Богородицы и святых наших воспрянет в великой славе святая Русь. Дивен Бог во святых своих. Велемина, город Пермь. Батюшку Самсона я очень полюбила еще тогда, когда впервые увидела видеофильм с его участием и уверовала в его благодатную помощь нам грешным. Мне лично и моей маме батюшка Самсон помог в женских болезнях и облегчил страдания. Мы прикладывали песочек с его могилки. Мама ездила к нему на могилку, и еще одно удивительное чудо произошло на кладбище. Мама и еще несколько человек отбились от экскурсии и приехали на кладбище самостоятельно. Они не знали, куда им идти, но встретили хромую собаку, которая буквально не отходила от них и смотрела жалобными глазами. Мама попросила ее помочь найти батюшкину могилку, и, к удивлению всех, эта собачка вывела их точно к батюшке, раба Божия Елена. Хочу засвидетельствовать о скорой помощи, полученной от батюшки Самсона. О батюшке я слышала давно, но только в августе этого года смогла побывать у него на могилке. Не могу даже передать свои чувства, которые я испытала при этом. Такое было очищение, такая легкость во всем теле. Обратилась за помощью к батюшке. Много накопилось различных проблем, и не прошло и 3 месяцев, как я и дочь получили по однокомнатной квартире. А стояли мы в очереди 5 лет, и наш номер был 109 и 187. Это чудо. Каждый день читаю акафист преподобному Самсону Многострадальному, исповеднику нового времени. Гуйда, Москва.